Оказалось, на корабле есть внутренняя система безопасности, обнаруживающая любую взрывчатку на корабле. Минут через 20 она отработала и показала взрывчатое устройство около гипердвигателя. Рина с Зари ушли его искать. Хотел с ними, но они мне приказали сидеть на месте. Мне стало хуже, и я получил укол аптечки. Пришел в себя, Зари уже готовилась к взлету. Ну что, все в порядке, сняли. Будем взлетать, расстреляй платформу. Зачем? Проверь орудия, и не хочу им ничего оставлять. Сделаю. Отдыхай, ты хорошо поработал. На самом деле мне не хотелось оставлять ее так, ведь Искин я не почистил, и там могло оказаться то, что связало меня и пиратский челнок. Вероятность этого мала, но кто его знает. Мы начали взлет, корабль слабо содрогнулся. Зари мне улыбнулась. Все в порядке, работают, нет больше платформы. О, к нам гости. Кто там? Танки подогнали. Поздно, ребята. Я услышал, как отработали передние орудия челнока. Передние тоже работают. Зари была довольна, видимо, куда-то попала. Челнок тем временем набирал высоту. Зари, крейсер на орбите. Она что-то ответила, но я уже плохо помнил. Меня вжало в кресло, началась взлетная перегрузка. Пришел в себя, мы были уже на орбите и удирали от крейсера. Зари, высадите меня на шахтерской станции, мне на Элзабию нельзя. Хорошо, как скажешь, отдыхай. Пришел в себя в камере, лежу на койке абсолютно голый. Из имущества только аптечка. Нейросеть показала, что я пробыл 2 дня в отключке. Это могло означать только одно, я арестован. Это же надо, как я глупо влип. Состояние нормальное, только раны болели. Оказалось, что у меня их не две, как я считал, а 5. Меня эта дамочка все-таки достала несколько раз своим сарижами. На спине 2 неглубоких рассечения и 1 на бедре. Все они уже затянулись и не кровоточили. Хотя по уму их нужно зашивать в капсуле, но ее на борту не было. Сделал укол аптечки и сразу стало полегче. В камере заработал динамик где-то под потолком. Это была Рина. Блесс, как ты себя чувствуешь? Хреново. Я так понимаю, что я арестован. Ты временно изолирован, чтобы не наделал глупостей. Что это означает? Мы летим на Элзабию и ты летишь с нами. Сложно было залететь на любую станцию и меня там высадить? Нет, ты должен вернуться с нами. Я же сказал, что добровольно отказываюсь от этого пункта. Блесс, ты завтра окажешься у пиратов, а у нас в Заре будут серьезные проблемы за помощь тебе. Поэтому мы доставим тебя до Элзаби, а дальше делай, что хочешь. Это будут уже не наши проблемы. Мне нельзя туда возвращаться. Это почему? Там у меня будут проблемы. Что за проблемы? Рассказывай. Хорошо, только учти, у меня нет никаких доказательств. Не тяни, рассказывай. Все просто. Когда я прибыл служить на побережье, за мной следом приехала моя опекаемая, а там в рыбацком городке большая проблема с женщинами, их просто нет. Когда в первый день службы мы зашли в бар перекусить, на меня напало 2 пьяных местных рыбаков из-за нее. Побить им меня не получилось по понятным причинам. Больные, нашли на кого нападать. По итогу они оказались в капсулах в отделении, а мой новый начальник заставил меня отказаться от всех обвинений против них под предлогом того, что я практически не пострадал. Я решил не портить отношения с начальством и подписал отказ от обвинений. На следующий день они устроили скандал в полиции, и я их немного проучил. Ничего особенного, просто вывез за город и заставил бегать от меня. Когда вернулись, начали вопить о том, что я беспредельщик. Меня опять вызвал начальник, но ему нечего было мне предъявить. Зато перед каждым вызовом к нему у него заходил глава местной рыболовной артели и, разумеется, не просто так, как мы там говорили, спонсор нашего шефа. Дальше все катилось как обычно. Собирали вечерами местных по барам, а утром всех их начальник отпускал. Не было никаких посадок, нет, ни одно дело не доходило до суда. Все прекращались, но до одного случая, когда 2 этих алкашей не напились в очередной раз в местном баре и один не прирезал другого. Тогда я дежурил официально с напарником. Нас вызвали как обычно забрать пьяных. Мы приехали на место, а они так лежат вместе. У одного окровавленный нож в руке, а второй покойник. Ну мы все засняли и их забрали. Оформили все как положено. Ну и я опять же, как положено, отправил это в суд. Утром получил выволочку от шефа за это, но дело ушло в суд. Там судья посмотрел все, что мы нарыли, и хотел сразу вынести приговор. Там было все понятно, но начальник с адвокатом попросили 2 недели на дополнительное расследование, А дальше началось самое интересное. Меня вдруг резко отправляют в эту командировку на Ламиру с билетом в один конец, а на моего напарника организуется нападение в местном баре, после которого он вряд ли выжил, если бы не мой второй напарник, он успел его найти и поместить в капсулу. После чего они отказываются служить под его началом, и всех их оттуда переводят в разные места. Начальник теперь служит в управлении. На суде мой бывший начальник и адвокат пытаются обвинить меня в убийстве этого рыбака, но у них ничего не получается, так как я был весь день с напарником в управлении, и он это подтверждает на суде. Начальник даже удалил все записи с камер в участке, но у напарника сохранились записи с нейросети. Судья не поверил, что это моя работа, и тот получил 20 лет рудников. Ну так вроде все решилось, какие проблемы? Ничего не решилось. Когда я вернулся, мой начальник решил действовать и подставить меня или убить. Не знаю, какие у него были планы. Зачем ему это? Доказать, что тот рыбак не виноват, а все это я подстроил. Меня посадить, а его выпустить. Дамочку эту нанял, вот она и копает под меня. Наверняка ему артель кредов подкинула для этого. У них их полно, они там хорошо зарабатывают. Мне напарник бывший шепнул по старой дружбе, что к нему приходил один и наводил справки обо мне. Там какое-то агентство криминальное мною интересовалось. Значит, наверняка подставить хотят. Они только одного не знали или не учли. Мне улетать было нужно с вами. Как только вернусь, меня подставят. Наверняка все у них готово для этого. Поэтому мне возвращаться нельзя. Сам решишь на Элзаби, но думаю, что все не так страшно. Со следователем я разберусь, если там нет ничего серьезного на тебя. Что там может быть? Я всего 3 недели там отслужил, и зачем мне этот алкоголик нужен? Они меня и так там боялись. Вот в это охотно верю. Если не веришь мне, поговори с судьей, который вел это дело. Он лицо незаинтересованное. Наверное, так и сделаю. Мне стало обидно, я их вытащил из рабства, дочерей нашел, корабль помог вернуть, а они меня раненого в камеру посадили. Как после этого кому-то верить? Дальнейший полет меня угнетал, ведь я понимал, что по прилету меня ничего хорошего не ждет, но выбора уже нет. Можно попробовать взломать эскин, только как из камеры выйдешь потом. Они открывались только механически и снаружи. Мне даже еду подавали через специальную подачу. Ее приносили, как правило, Неллис и Рис. Они переживали, я это чувствовал, но, видимо, матери им запретили общаться со мной. Раны на теле постепенно заживали, а вот на душе их только добавилось. Обида сильно грызла мою душу. Постепенно успокоившись, понял, что они это давно задумали, у них имелись какие-то планы на меня. Почему у меня все время вот так получается? Жил себе мирно на планете, никто не трогал, кормили вкусно, секс регулярный, что еще нужно? Зачем ты решил челнок вернуть, болван? Вот вернул и теперь отдыхаю в камере. Неделя в камере тянулась медленно, нечем заняться, кроме как есть, да спать. Постепенно я пришел в себя, начал даже отжиматься. Когда именно мы вышли из гиперпространства во второй раз, я не запомнил, они меня чем-то вырубили. Похоже, в камеру что-то вроде станера встроили. Открыл глаза, лежу на койке. Хотя последнее из того, что запомнил, как сидел на ней. Нейросеть показывала, что прошло 2 суток с момента, как меня вырубили. Значит, мы уже на Элзаби. Было тихо, двигатели не работали, отсутствовала мелкая вибрация от них. Посмотрим, кто за мной придет. Хотя и так понятно, что СБ. Хотелось есть, но никто не приходил и не приносил мне поесть. Прождав 5 часов, отправил эскину сообщение, что хочу есть и заключенных положено кормить. При этом обнаружил вчерашнее сообщение на нейросети от полицейского эскина Элзаби, что я сегодня в 9 часов должен прибыть к Рине в управление на доклад. Она совсем с катушек слетела, что ли? Какой доклад? Сложно к камере подойти, и вообще я жрать хочу. Когда кормить будут? Я почти 3 дня ничего не ел. Прождав еще 2 часа, я отправил еще одно сообщение и скину, и также не получил никакого ответа. Попытался скинуть сообщение Заре или Неллис Айрис, но моя нейросеть не видела их нейросети, и они заблокировали еще раньше прием всех сообщений от меня. Прождав еще 1 час, я решил потребовать еду. В конце концов, даже у заключенных есть права, и начал колотить в дверь. «Эй, вы там, спите, что ли?» Жрать дав, я замер на полуслове, ведь дверь у камеры открылась, и я сразу отскочил назад. Что это значит? За дверью никого не было. Немного подождав, подошел к двери и, Пнув, распахнул ее полностью. Никого. Что делать? Решил позвать Рину или Зари. Кто знает, какие еще сюрпризы есть на этом челноке. Может, выйдешь в коридор, а сверху опустится турель и расстреляет тебя. Покричал, никто не отзывался, тишина. На корабле, судя по всему, никого. Что это означает, непонятно. Из камеры видно, что челнок открыт, трап опущен. Как и рубка тоже открыта вместе с каютами. Совершенно не понимая, что происходит, я осторожно вышел в коридор. Меня ничем не вырубило и не пристрелило. Посмотрел каюты, пусто, в рубке тоже. На корабле я один. На мои запросы эскин корабля не отвечал. Ответил только эскин Ангарейто после моего полицейского запроса. Оказалось, что челнок прилетел 2 дня назад и все кроме меня покинули борт в тот же день. Челнок сейчас находился в ангаре, из которого мы улетели отсюда. Что мне делать? Озадаченный сел в кресло второго пилота. Ситуация странная, на мой взгляд. Мы вроде вернулись, но меня никто не арестовал по возвращении, как я думал. Ведь уже прошло 2 суток после этого. Кроме того, что означает приказ прибыть на доклад? Как я могу прибыть на доклад, когда она же сама меня вырубила? Что происходит? Совсем ничего не понимаю. Похоже, какая-то подстава. Глава 29. Что мне делать? Наверное, стоит одеться. Где моя одежда? В каюте в шкафу висела моя форма, которую не надевал ни разу. Здесь же был мой рюкзак и 2 сумки. Одежды, что ранее была на мне, не оказалось. Рядом с формой висел мой скафандр весь в порезах, а мне не слабо тогда досталось. В горячке боя я и не заметил этого. Провел диагностику систем скафандра. Часть силовых приводов вышла из строя, а в остальном он исправен. В рюкзаке все оказалось на месте, если не считать мелочевки, и некоторые вещи оттуда пропали, например, 2-й станер. Не было только оружия, но были 3 кредовых чипа, которые я носил в рубашке. Меч и винтовка нашлись в другой сумке с оружием, там же появилась силовая защита на пояс. Однако 2-й защиты не было, как и меча с Срежи, но она могла это и не забрать. Пропала 3-я сумка, в ней находилась в основном форма и значки погибших ребят. 2 скафандра, все эскины в разных сумках, но сейчас их не было. Ни тех, что с челнока наемников, ни тех, что я снял с броневиков. Пропали еще по мелочи часть ручного оружия и винтовки, которые я им раздал. Кроме того, исчезли все жучки и камеры, лежавшие в карманах рубашки. Меня ограбили на очень приличную сумму. Мало того, они покопались в планшетах, и на 2-м планшете сработала защита, с него все стерлось. Похоже, они забрали все, что им понравилось или посчитали ценным, а остальное оставили. У меня было почти 2 сумки с оружием. Самое плохое, свою одежду я так и не нашел. Из одежды имелась только ненавистная мне полицейская форма, которую я не хотел надевать, но придется. Форма подошла и выглядел я в ней стильно, хотя адмиральская гораздо красивее этой. Собрав все вещи, я проверил заодно соседнюю каюту, там ничего. Что дальше делать, я не знал. Оставаться на челноке бессмысленно. Забрав вещи, покинул каюту. Около шлюзовой стоял мой байк. «Ну привет, дружище, один ты меня не предавал». Обрадовался, увидев его, ведь думал, он погиб вместе с платформой. Однако они и его забрали. Закрепил 2 сумки сзади и выехал из челнока. Ангар оказался не пустым в этот раз. Рядом стоял собрат челнока, на котором мы летали. Эскин ангара меня выпустил из него без всяких проблем. Выехав в коридор, я остановился. «Ну и куда дальше? Что мне делать? Если никто не хочет меня арестовывать, будем продавать трофеи, креды всегда нужны». Открыл карту станции и посмотрел ближайшую оружейную лавку. В нем купили только 2 винтовок и игольник. Пришлось объехать с 10 лавок, чтобы реализовать все оружие, что у меня накопилось. Оставил себе только как обычно винтовку, меч, силовую защиту и новый ручной бластер повесил на бедро. Пришлось только заплатить за его раскодировку, ведь старый я отдал Рине вместе с игольником, правда, потом игольник перекочевал от нее к Зари. В итоге я получил за все 86 тысяч кредов, а с учетом того, что у меня там было еще около 20, у меня была 100 только на чипе. Как только я поехал от ангара, почувствовал за собой слежку, несколько раз оборачивался, но никого и ничего не видел, коридор сзади пуст. Избавившись от 2 сумок, начал думать, что мне делать дальше. Пришла в голову мысль, не просто же так они украли жучки и камеры. Решил проверить их на себе. Место, где их проверяют, располагалось недалеко, и я поехал туда. Вообще мой байк здесь привлекал внимание, ведь он предназначен совсем не для езды по космическим станциям. В конторе нашлись все мои жучки, а именно на рюкзаке и на байке. Пришлось все их уничтожить. Дальше заехал и купил самый дешевый планшет и подключил его к сети. После чего скинул все видео, что у меня накопились за эти 3 месяца, в 3 разных места в сеть, прикрыв их своей программкой, чтобы никто случайно не просмотрел. После зашел на свой старый почтовый ящик, запутав следы. Мой ящик был 9 раза взломан, правда, произошло это в течение нескольких месяцев после моего исчезновения. Сейчас уже давно не было никаких взломов. Мало того, антивирус обнаружил сразу 2 вируса. Однако самое плохое другое, никаких новых писем или сообщений за последние 7 месяцев не было. Тогда я занялся шахтерской станцией Долголда. Такая станция действительно была и недалеко от аварской территории. Вот только когда я взломал внешние камеры наблюдения станции, то выяснилась вторая проблема. Ни в один из дней тогда челнок деда около нее не появлялся. На всякий случай я вломился еще к диспетчерам и проверил информацию по прилетающим кораблям. Челнок не прилетал, значит, искать Слима на станции бесполезно. 2 раза обманул, и почему я не удивлен. Когда вернулся обратно из сети, я по-прежнему сидел около небольшого летнего сада на станции и рядом стоял мой байк. Что делать дальше? Это был очень сложный вопрос. У меня возникло ощущение, что мне предлагают: беги и посмотрим, далеко ли ты убежишь, а второе ощущение – за мной следят. Как бы я ни пытался, не мог обнаружить слежку, только ощущение. В итоге я понял, что сам себя загнал в положение цугцванга, и что бы я ни сделал, будет только хуже. Лучше всего в моем положении ничего пока не делать. Что меня ждет дальше? Если у них на меня ничего нет, скорее всего, запихнут в группу быстрого реагирования. Впрочем, спецназ так спецназ. Наплевать, у меня одно желание, чтобы меня все оставили в покое. Там тоже служить можно. Значит, возвращаюсь на планету. По дороге я притормозил и выбросил в утилизатор только что купленный планшет, предварительно стерев все с него. Слежка за мной присутствовала, я ее отчетливо чувствовал. Похоже, это был какой-то дрон-невидимка. В пассажирский лифт на байке меня не пустили, пришлось дожидаться грузовой и заплатить за него 270 кредов за спуск вниз на планету. Когда спустился вниз и выехал из грузового лифта, задумался: может, с Ризой связаться? Наверное, нужно почту проверить, и включил рабочий планшет. Здесь же начали приходить сообщения от полицейского Искина. За отказ выполнить приказ полагалась куча наказаний. Самым дешевым был штраф в 50 тысяч, который мне выписан Риной и уже списан с моего счета. Также я получил выговор от нее и повторный приказ прибыть к ней завтра к 10 часам. Вот здесь мое терпение лопнуло, я высказал все, что думаю о ней. После написал ответную жалобу на нее и отказ выполнять ее незаконные приказы. В жалобе я указал, что был незаконно арестован и помещен ее в камеру. Кроме того, мне не была оказана медицинская помощь, хотя я был ранен и просил доставить меня до шахтерской станции. Помимо этого, обвинил ее в краже моих личных вещей, в частности одежды и жучков, которые почему оказались на мне, подтвердив данный факт записью из камеры и из агентства, где их с меня сняли. Кроме того, указал, что она лазила в моем планшете и удалила ценную информацию с него. К ней добавил объяснительную, где указал, что не мог выполнить ее приказ, так как именно она вырубила меня спецсредствами корабля, и я все время был без сознания. Наряду с этим, я провел 3 суток без еды, при том, что заключенных положено кормить. В ответ от Искина пришло, что жалоба и объяснительная приняты к рассмотрению. Вспомнил, что я вообще-то хотел проверить почту. От Ризы пришло 2 сообщения. Спрашивала, когда я вернусь и как у меня дела. Больше ничего интересного, кроме разной рекламы, и я все удалил с почты. Мне попалась на глаза реклама новых скафандров. Вспомнил, что мне нужно починить свой. Как раз здесь недалеко мастерская, в которой я ремонтировал скафандр прошлый раз, и я поехал туда. Подъехал, когда она уже практически закрывалась. Работал тот же мастер, что и в прошлый раз. «Добрый вечер. Наверное, вы меня не помните. Я к вам скафандр приносил в ремонт. Тебя нет, а вот скафандр помню. Крышку заваривал. Да, все верно. Вот посмотрите, мне с ним досталось». Он развернул скафандр и посмотрел разрезы на нем. «Хорошо вам досталось. Да, есть такое дело. Что скажете? Не смертельно вроде. можно сделать. Нужно не заплатками, требуется, чтобы как новый был. Заплатки, как ты прилепил на бедро, бесполезны. Нужно делать капитально. Вот сколько, материал очень дорогой и работы много. 1020, не меньше. Чем это тебя так? Его ведь просто так не прорежешь. Монокулярное оружие. Тогда понятно. Что скажешь по усилителям? Что с ними? Скинул ему результаты диагностики. Он развернул, посмотрел усилители изнутри. Еще десятка, не меньше. Они дорогие. Что по блокам силовой защиты? Что с ними? Он открыл заднюю крышку. Вижу, не родные стоят. Да, поставил от других скафандров. Нужно все одинаковые ставить. Могу эти забрать в счет поставки. Тебе новые нужны? Не обязательно, лишь бы рабочие. Тогда еще десятка. Хорошо, договорились. Тебе срочно? Пока вроде нет. Тогда оставляй, через пару дней будет все готово. Оставил скафандры свой контакт для связи. Когда выходил из мастерской, пришло сообщение, что моя просьба удовлетворена, и что Рина отстранена от командования мной, и ее приказ отменен. Новый руководитель мне будет назначен завтра. Уже проще. Нашел на карте недалеко недорогую гостиницу и связался с ней. Свободный номер всего один и тот дорогой. Впрочем, один раз переночевать пойдет. В номере не оказалось ванны, только душ. В целом, после недели в камере душ, за счастье. Завтра заберу Ризу и завалимся к ней домой, поплаваем в ванной. Представляя, как мы поплаваем вместе, я уснул. Утром ждал новые сообщения от полицейского Искина, но так их не получил. Похоже, идут внутренние разбирательства. Решил вызвать Ризу и забрать ее. Она долго не отвечала, и я уже начал переживать, все ли с ней в порядке. Наконец, она ответила. «Привет, ты вернулся?» «Да, вчера вечером прилетел. Как ты?» «Нормально. Что-то голос грустный у тебя. Да так, устала. Хотел тебя забрать. Ты как, сможешь отпроситься?» «Знаешь, нам нужно поговорить. Нет проблем, я скоро к тебе приеду. Ты сам-то как слетал? Как тебе сказать, если не считать новых ранений, то нормально. Не без проблем, конечно. Все, мне нужно бежать. Хорошо, я скоро приеду. Буду ждать». Когда добрался до училища, мне пришлось ее долго ждать на проходной. Когда она пришла, выглядела как-то озабоченно и обняла как обычно. «Тебе идет форма?» «Да, просто у меня ничего больше из одежды не осталось, вот пришлось надеть». «Что с тобой? Ты даже не обнимешь. Я замуж выхожу». «Не понял. Опять они с тобой связались и заставляют выйти?» «Нет, ты не понял. Я его люблю и хочу сама за него замуж. Даже так, кто он такой? Ты его не знаешь. Он здесь со мной учится на пилота. Ты это серьезно?» «Вполне. Кем он будет, когда закончит училище?» «Военным пилотом. Боюсь, Риза, ты не понимаешь, что творишь. Почему? Ты знаешь, что большинство в училище – это покойники, и по статистике большинство погибнет, не дожив до конца контракта. После училища вы разлетитесь по разным флотам и никогда не увидитесь дальше. Тем более пилоты, среди них смертность выше всех. Ты преувеличиваешь. Посмотри данные в сети. Я-то думаю, что они еще занижены. Я ведь там был и до сих пор военнослужащий. Вот видишь, ты же живой. Я не пилот, а техник и тоже был тяжело ранен, а в бою первая цель – это рубка противника. Тебе повезло и нам тоже повезет. Нам, да, я тоже заключу контракт. Мне вернут все деньги за обучение и полечу с ним, мы будем вместе служить. Наивная. Риза, это флот, там тебя никто не спрашивает, что ты хочешь. Есть приказ, выполняй. За невыполнение очень суровые наказания. Ты можешь служить на одном конце империи, а он на другой. Нет, женатых не разделяют. Жениться вообще-то запрещено, насколько я помню, по контракту. Да, но мы все узнали. Там есть оговорка. Если ты не женился до заключения контракта. Хорошо, что будешь делать, если он погибнет? С ним будет все в порядке. Боюсь, ты совсем не понимаешь, что означает на флоте вместе. Он будет на корабле летать где-то в пустоте, а ты работать на базе. Это тоже считается вместе. Я уже все решила. Ну решила, так решила, что здесь можно сказать. Мне нужно твое согласие. На что? На брак. Нет, я не согласен с тобой и не дам его. Блес, тебе что, сложно? Не сложно, но я категорически против этого. Но почему? Это же мое решение. Вот именно, исполнится 18, сама решишь. Может, к этому времени поумнеешь. Зачем ты портишь мне жизнь? Наоборот, я спасаю тебя от большой ошибки. Меня вот никто не мог остановить, когда я подписывал свой контракт с флотом, а теперь очень хочу его разорвать, «Да не могу. Тогда ты мне больше не опекун, и я отказываюсь от тебя. Это твое право». Она развернулась и ушла из проходной обратно на территорию училища. «Ну вот, поплавал в ванной. Хотел сказать ей, что я настойки привез, но она уже скрылась в другом здании». Глава 30. «У меня остались две бутылки. Удивительно, как их не выпили, когда я в камере сидел. После Ламеры было обидно вдвойне. Заняться мне совсем нечем и, проверив еще раз сообщение, поехал в ближайшую гостиницу. Очень хотелось выпить, там и выпил в одиночестве обе бутылки. Мне не хватило, и я сходил и купил еще пару. Хорошо, что я больше никуда не пошел, потому что я был совсем в невменяемом состоянии. Я расстрелял все стены в номере, выпустил всю обойму иглы из бластера. Потом порубил всю мебель в номере. Причем я ничего не помнил утром. У меня отшибла память. Как потом выяснилось, я еще и избил соседа, вернее, трех, пытавшихся меня остановить. Хорошо, что просто вырубил. Полицию они побоялись вызывать, ведь я был в форме и со значком. Утром проснулся голый с дикой головной болью и с отсутствием воспоминаний о том, что вчера произошло. Просмотрев запись с нейросети, что я вчера вытворял, понял, переборщил с выпивкой. Хорошо, никто не пострадал, ну или почти не пострадал. С трудом нашел аптечку и приложил к шее, после чего получил 3 укола от нее. Стало легче. Убил бы меня кто-то. Мне совсем не хотелось двигаться. Я лежал на полу среди остатков того, что считалось мебелью. Весь почему-то в крови. В таком виде меня застала полиция. Ее все-таки вызвали. Приехал почему-то спецназ, группа захвата. Похоже, мои таланты произвели на местных впечатление. Не знаю, почему прислали именно спецназ. Впрочем, я ведь не скрывал свои данные, когда снимал номер и, наверное, пробили, кто такой, а может, Ирина постаралась. Открыл глаза, передо мной трое в тяжелой экипировке и с увеличенным бронированием. Что лежишь? Хочу и лежу. Вставай. Не хочу, мне здесь хорошо. Зачем все разломал? Не помню, накатило. Убирайтесь из моего номера, я вас не приглашал. Разбежался. Один поднял то, что было раньше моей формой, из нее выпал значок. Он прочитал надпись на нем и сказал тому, с которым я разговаривал: «Сержант, он наш», после чего убрал мой значок себе в карман. «Выкинь эту дрянь, это зло, он одни несчастья приносит. У тебя есть, что надеть?» «Надеть? Зачем? Мне и так хорошо. Ты почему весь в ранах и крови?» «Не помню». «Забираем». «Куда забираем?» «Зачем? Мне здесь хорошо. Собери все вещи и оружие. Не нужно мое оружие трогать. Оно этого не любит». «Говорю, меч не трогай, руки оторвет». Он сразу бросил его. «Вот, правильно, не трогай». Я подполз и убрал его в ножны, потом стал искать рюкзак. Он нашелся в углу, запихнул его туда и начал искать винтовку с бластером. Нашел и тоже убрал в рюкзак. Второй подошел, запихал остатки формы в рюкзак и забрал его. Меня подхватили под мышки, вытащили из комнаты. «Вот зачем вы меня куда-то потащили? Я сам приду в себя». Они не отреагировали. «Слушайте, как у вас служба? Меня скоро к вам запихнут». «Тебя? Да». Размечтался. «Не очень-то и хотелось. Я один круче вас всех. Так круто нажраться, надо постараться». Меня доставили до машины, запихнули в изолятор, где я снова уснул. Когда проснулся, меня вытащили и запихивают в капсулу. «Не хочу в капсулу, мне и так хорошо», я стал упираться. «Тебя не спрашивают». Меня силой запихнули в капсулу, и она закрылась. Пришел в себя, капсула открыта. У нее стоят двое незнакомых мне разумных. «Что лежишь? Вылезай». «Не хочу. Вот зачем меня сюда запихнули? Мне же было хорошо». Посмотрел нейросеть, почти двое суток провалялся здесь. Кровь чистая, никакой наркоты не обнаружил. Только смертельная доза алкоголя. «Как ты смог столько выпить?» — обратился второй ко мне. «Не помню. У него еще травма, он память потерял. Это многое объясняет». «Ну что творим, блес? Что, уже выпить нельзя?» «Можно, зачем номер громить?» «Не помню, накатило как-то». «Откуда ранение?» «Это не могу рассказать, подписку о неразглашении дал». «Что за подписка?» «Переслал ему подписку». «Понятно, одевайся». «Где мои вещи?» «У тебя их нет». «Что значит нет?» «Ты сам их порубил». «Рюкзак где?» «У него был рюкзак?» — спросил у второго. «Был, сейчас принесу». Он принес мой рюкзак, проверил содержимое и облегченно выдохнул. Денежный чип на месте. Планшеты тоже. Оружие тоже на месте, только разряжено. «Ну что, нашел?» «Что?» «Одежду?» Вытащил из рюкзака остатки того, что было когда-то формой. «Да, это не оденешь в суд, Какой суд? Обычный. В суд-то за что? За погром. Какой погром? Я же никого не убил вроде, пил у себя в номере. Ты это судье будешь объяснять, а не мне. Как мне это знакомо? Ну что, я готов в суд так в суд. Что, в таком виде пойдешь? Могу штаны надеть от формы. Это не штаны, а ленточки, как у стриптизера. У меня больше ничего нет. Впрочем, меня это не напрягает. Я могу и так пойти. Боюсь, что в таком виде тебя в суд не пустит. Не очень-то и хотелось туда идти. Поищи ему какие-нибудь штаны, сказал он второму. Да откуда? У меня нет ничего. Ладно, выхода нет. Надевай то, что осталось от твоих штанов и пошли. Пришлось надеть и идти за ним. Мы пошли какими-то тоннелями. Я вообще не представлял, где нахожусь. Зашли в суд. Там находилось полноразумных и все взгляды обращены на меня, вернее, на мой вид. Ведь сверху на мне вообще ничего. Мой сопровождающий делал вид, что ничего особенного не происходит. Немного подождали у входа, собрав вокруг судебного зала толпу любопытствующих в основном женского пола. «Ну что, девчонки, могу я в стриптизеры пойти, если из полиции выгонит?» «Запросто. Сколько берешь?» «Пока бесплатно. Прекрати немедленно. Шоу устроил. Все, прекращаю, а то начальство ругается. Нас как раз пригласили внутрь, и мы зашли». Судья оказался в возрасте и был занят, обсуждая что-то со своей помощницей. Когда она увидела нас, отвлеклась и заулыбалась. Судья тоже повернулся и удивленно посмотрел на нас. «Это что за явление? У него ничего больше не осталось из одежды», — пояснил мой сопровождающий. «У вас что, уже в полиции кредов не хватает на одежду? Он не наш, он флотский. Гуманитарная помощь, так сказать. Понятно. Ну что, молодой человек, у вас очень оригинальный наряд. Спасибо, ваша честь, я старался. Что, так мелко порезал? Не знаю, как получилось. Я плохо помню, мало выпил тогда. Видите, как ровно получилось. Сам придумал или кто подсказал? Сам. Кто мог мне подсказать, когда я один был? Ну как кто? Соседи заходили, ты их выгнал и избил. Сами виноваты, я их не звал и выпивкой с ними делиться не собирался. Зачем ты их побил? Пускай скажут спасибо, что не убил, я добрый был тогда. Мог бы, запросто. Зачем ты с ними так жестоко? Ваша честь, а ничего, что их было трое, и они пришли сами ко мне, хотя я их не звал. Видишь ли, они заявляют совсем другое, что это ты напал на них. Вранье, я все записал, перекинул ему запись с нейросети. Здесь к тебе нет претензий, а зачем мебель разнес в номере? Вот этого не помню, накатило просто. Повернись. Повернулся к нему спиной. Ты почему весь в ранах и был в крови? Вот этого не помню. Наверное, открылись ранения. Откуда столько? Ты весь в свежих ранах. Стреляли. А подробнее? Не могу. Подписку дал. Какую? Пришлось перекинуть ему подписку. Меня эта подписка не касается. Рассказывай. Дрался на поединке. Вот видео. Пришлось перекинуть ему мою встречу в казарме. Где это было? Ламира. Что-то знакомое. Лига бойцов. Я там состою. Зверский красавчик. Ты? У него вытянулось лицо от удивления. Откуда? Так получилось. Можете посмотреть судебное решение по этому вопросу вашего коллеги трехмесячной давности. Вижу. Значит, ты теперь чемпион Лиги бойцов? Это не так. Они бывшие чемпионы. Даже не знаю, что сказать. Я одного не понял, про каких клонов вы говорили. Они завезли клонов с другой планеты, несколько кораблей, а когда рейтинги трансляций стали падать, решили от них избавиться. Вооружили их и выпустили в город. В результате те начали резать всех подряд. Не знаю, сколько там погибло, но думаю много. Все для того, чтобы потом подтянуть технику и всех уничтожить. Ты страшные вещи рассказываешь. Вы же сами спросили. Вот что мне с тобой делать? Расторгните мне контракт с флотом. Я не хочу в полиции служить. Меня от нее тошнит. Размечтался. Тебя наказать нужно. Можно иногда и помечтать. За что наказать? За неуважение к полицейской форме. Это был творческий порыв. Вон вашей помощнице нравится. Он посмотрел на нее. Она с явным интересом наблюдала за мной. Откуда ты это знаешь? Так я же псион. Этого еще не хватало. Готов выплатить гостинице убытки? Что они там насчитали? 30 тысяч. Сколько? Господин судья, как вы считаете, вот эта мебель может столько стоить? Перекинул ему запись того, как я ломаю мебель. Что-то правда дороговато для нее. Хорошо, 20 тысяч. Заплачу, куда деваться. Тогда идите, итоговое решение получите на нейросеть. Когда выходил, подмигнул помощница и потряс штанами. Она улыбнулась в ответ. Похоже, у них отношения с судьей. У зала заседания количество поклонниц моего таланта даже увеличилось. Девочки, зверский красавчик приветствует всех вас. Автографы буду раздавать позже. Когда? Не знаю, когда начальник разрешит. Все взгляды обратились к моему сопровождающему. Он молча прошел мимо. Когда мы зашли в туннели, со злостью выдал. Что там устроил? Скучно. Будет тебе веселье. Да ладно, все равно дальше рудников не пошлют, а на них я пока не заработал. Ну вот, да выпендривался. Что случилось? Решение по тебе пришло. Что там мне прописали? Мозгоправы тебе прописали. О, курорт. Размечтался, будешь потом ходить и все время улыбаться. Тебе не понять. Мне хочется память потерять, как раньше, чтобы не помнить все то дерьмо, о котором я сейчас знаю. Там это могут сделать запросто. Он мне перекинул судебное решение. Думал, меня сейчас выпустят, но как бы не так. Разрешили только перевести 20 тысяч гостиницы и еще один выговор получил от управления за недостойное поведение и назначение внутреннего расследования по этому делу. Кстати, предыдущий выговор отменили, как и штраф Рины. Деньги вернули обратно. Мне полагалась зарплата за 3 месяца, 30 тысяч, из них банк забрал 10 тысяч по кредиту, а остальные я перечислил гостинице. Пришло подтверждение получения денег, и что они всегда рады меня видеть у них в гостинице. После этого все финансовые претензии были улажены. Конечно, поступили претензии еще от троицы, которой влетело от меня. Они тоже хотели по 10 тысяч каждому в качестве компенсации, но всем троим судья отказал. Мне пришел счет от полицейского управления за лечение в капсуле на 5 тысяч. Его я отказался оплачивать и написал претензию, указав, что меня туда запихнули силой, а я был против. Кроме того, лечение должно быть за счет управления, потому что ранение я получил на работе, а у меня в контракте прописано, что лечение осуществляется за их счет. Искин ее тоже принял к рассмотрению, как и предыдущие. Деньги у меня со счета после этого не сняли. Решив, что этого недостаточно, я заблокировал свой официальный счет в банке, чтобы ничего не сняли. Когда закончил, меня под конвоем отвели и посадили в флайер, который доставил меня в клинику. Летя туда, я попытался поговорить с пилотом и сопровождающим, но они оба молчали. Находилась она далеко от столицы, где-то в песках рядом располагался только небольшой поселок. Все это я успел рассмотреть, когда флайер заходил на посадку. Вся эта клиника больше напоминала тюрьму. Решетки на окнах, усиленные двери, несколько дроидов-санитаров. В принципе, мне понравилось. Здесь огороженная территория, засаженная деревьями, и небольшой бассейн, но в нем почему-то никто не купался. Это я быстро исправил, сразу же нырнув туда. После этого меня оттуда вытащили два дроида-санитара и заперли в камере. Однако меня это не остановило, и на следующий день я туда снова залез. Когда они снова меня вытащили, я сломал сначала одного, а потом и второго, ведь я знал, где у них слабые места. После вернулся купаться дальше. Меня никто не трогал и не пытался лечить, за мной просто наблюдали. Хотя там некоторые действительно ходили и пускали слюни с отсутствующими взглядами. На третий день меня привели к местному доктору. «Добрый день, молодой человек, и вам не хворать, решили пообщаться?» «Да, как вы себя чувствуете?» «Нормально, убить нет желания, оно периодически возникает, когда меня достают дурацкими вопросами, а в целом, нет». «Слушайте, дайте команду роботам, чтобы не мешали мне купаться в бассейне, а вдруг вы решите утопиться?» «С чего это мне топиться? Да и бассейн у вас мелкий для этого. Значит, у вас возникает такое желание?» «Ничего подобного, просто плавать неудобно». «Слушайте, отойдите от окна, я позагорать хочу, если вы не против, конечно, а то у меня нет солнца в камере. Одежды мне не выдали, здесь я так и ходил без ничего». «Ну, это не камера». «Да ладно, я техник, вы мне не рассказывайте». «Электронные замки на дверях, усиленные двери. Заметили?» «Конечно, нужно быть слепым, чтобы не увидеть этого». Почувствовал пси-давление на себя и сразу поставил защиту. «Не стоит вот этого делать». «Так, маленькая проверка. Давно пси-техникой владеешь?» «Этого я не помню. Память потерял на флоте». «Хорошо, иди к себе. Меня здесь долго продержат? Посмотрим». «Док, скажите, если меня признают психом, со мной могут расторгнуть флотский контракт?» «Вряд ли, отправят на принудительное лечение». «Жаль». Глава 31. «Ходить, как некоторые здесь, и пускать слюни мне совсем не хотелось. Он меня вызывал еще 3 раза поговорить, и все наши разговоры были ни о чем. Все остальное время занимался только тем, что спал или плавал в бассейне. Обратил внимание, что после воды в бутылочках, которую мне приносил каждое утро дроид, я постоянно хочу спать, и перестал ее пить. Пил обычную из-под крана. С остальными разумными я не общался, мне совсем не хотелось общения. Остальные между собой тоже практически не общались. За каждым здесь ходило по паре дроидов-санитаров. Мои меня не доставали, просто ходили где-то сзади. За это время я как-то отошел от всего, что было со мной, и, несмотря даже на решетки на окнах, мне стало здесь нравиться. Все это закончилось через 2 недели, за мной прилетел флайер из столицы и забрал меня обратно. Прощаться никто не вышел. За мной прилетели тот же охранник и пилот, с которыми я летел сюда, и посадили в флайер. Возвращаться в тот мир лжи мне совсем не хотелось, меня там ничего хорошего не ждало. Однако флайер неумолимо летел обратно. Вот уже показалась окраина столицы. Приземлились мы туда же, откуда меня и вывезли. После чего спустились обратно в подвал, где меня лечили. Охранник оставил меня здесь и ушел. Тебя что, так и не одели? Нет, да я и так уже привык. Мне тоже не в чего тебя одеть. Как ты выйдешь отсюда? Рюкзак где? В хранилище. Неси его. Закажем доставку сюда. У тебя креды есть? На чипе должны быть. Он принес рюкзак. Чипы были на месте. После этого я включил планшет, чтобы заказать одежду. Как только он подключился к местной сети, сразу получил кучу сообщений. Проигнорировал их, начал искать одежду. Вариантов была куча, только я вспомнил, как я заказывал плащ здесь, и мне его прислали больше размером. В принципе, там на планете это оказалось даже плюсом, но в этот раз решил не рисковать и заказал комбинезон с подгонкой по размеру. Он оказался дорогим, 600 кредов, но с размером точно не ошибешься. Кроме того, ботинки как у меня в наличии и упаковку нижнего белья. Обошлось мне это почти в 1000 кредов. Слушай, а где я нахожусь? Куда доставить вещи? 20-е полицейское управление. Посмотрел на карте. Совсем не там, где я буянил. Меня должны были доставить в 7-е или 8-е, так как они ближайшие, но никак не сюда. Заказал доставку и оплатил ее. После этого спросил. Слушай, я не понял, а почему меня доставили к вам? Ведь гостиница далеко отсюда. Это мне неизвестно. Ты вообще где работаешь? В управлении числюсь последние 3 месяца. Тогда наверняка приказ пришел оттуда, чтобы доставили сюда. От кого? Тебе виднее, ты там работаешь. Я там только числюсь, а работал я раньше на побережье в маленьком рыбацком поселке. После чего проверил свои вещи, не хватало только ножа, которым я изрезал форму, а остальное все на месте. Слушай, а байк где? Не знаю, сделай запрос и скину. Ты, кстати, не знаешь, что там этот мозгоправ написал? Все как обычно, нервный срыв от перенапряжения, у вас это частенько бывает. Работа такая, значит, не псих. Нет, у тебя до этого не было такого? Нет, вроде. Странно, из-за чего тебя тогда переклинило, да накатило как-то, сам не знаю. Обидно было. Понятно, не знаешь, куда меня теперь? У меня не было никаких указаний на твой счет. Посмотри свои сообщения от Искина. Точно. Мне там много, что пришло. Начал просматривать полученные сообщения. Первым числилось подтверждение, что проведено расследование по моей жалобе и объяснительной. Оно показало, что Рина превысила свои полномочия и не имела права меня раненого помещать в камеру. Помимо этого, она действительно оставила меня в бессознательном состоянии в камере, за что получила строгий выговор от управления и штраф. Также мне разъяснялось, что я могу подать на нее в суд за эти действия. К тому же, она отстранена от моего командования навсегда. Все ее приказы недействительны и отменяются. Штраф, вынесенный ею, возвращен на мой счет. Хотя бы избавился от нее. Вот только она меня наверняка не оставит в покое. Слишком много я про нее знаю. В следующем сообщении она предлагала встретиться и поговорить. Странно, я посмотрел на дату сообщения, отправлено, когда я уже был в психушке. Значит, не она меня сюда отправила и не знала, что я там. Тогда кто? Ведь никто не знал, что я поселюсь в этой гостинице, даже я сам. Кто тогда вызвал спецназ? Причем не просто полицию, а именно спецназ, единственный вариант, те, кто за мной следил еще со станции, а это могло быть только СБ. Только они могли так оперативно узнать, что я вернулся, и устроить слежку за мной. Именно они вмешались в гостинице, вызвали спецназ и отправили меня сюда. Хотя это могло быть с подачи Рины, она им сообщила, что я хочу податься в пираты, а они ей просто не доложили о том, что я в психушке. Однозначно без них здесь точно не обошлось. Следующее сообщение от Зари, также с предложением встретиться. Далее сообщение от трех адвокатов, также с предложениями встретиться. От моего, который вел дело против полицейского управления, дамочки адвоката, которая защищала полицейское управление, а третьего адвоката его я вообще не знал. Было еще одно сообщение от Рины, где она извинялась за свои действия и предлагала мне компенсацию в размере 50 тысяч. Еще одно через неделю после этих от полицейского управления. Мне полагалась компенсация в размере 50 тысяч в качестве компенсации как пострадавшему от корпорации Аргона. После него еще одно, где меня оштрафовали на 5 тысяч за недостойное поведение. Дальше шло сообщение, что счет на лечение аннулируется. Последним было сообщение от Ризы, где она просит о встрече. Просмотрел вызовы. Меня вызывали все те же люди, кроме техника, который мне скафандр ремонтировал. Он мне прислал счет на почту за ремонт и известил, что ремонт произведен. Счет вышел на 42 тысячи. Проверив его, заплатил по нему. Потом сделал запрос полицейскому и скину с вопросом, куда у меня эвакуировали байк. Оказалось, его никто не эвакуировал, и о его существовании никто даже и не подозревает. Порылся в рюкзаке. В одном из карманов нашел управляющий ключ от него. Надеюсь, не угнали, и он по-прежнему стоит у гостиницы. Слушай, а где мой значок или меня все, из полиции уволили? Где значок, не знаю, наверное, в управлении, а из полиции просто так не увольняют. Знаю, что не увольняют, но помечтать ведь можно, можно. Я помнил, как один из спецназовцев засунул его себе в карман. Наверное, передали в управление. Первым приехал дроид с ботинками. Померил, нормально, подошли. Здесь у меня возник вопрос, а где, собственно, мои старые ботинки? Похоже, они остались в гостинице. Странно, почему тогда мне запихнули в рюкзак остатки формы, но не ботинки? Ведь они целые, и я их не испортил. Прошло 2 недели, и сейчас их бесполезно искать. Мне вспомнились слова деда 3-месячной давности, чтобы ботинки я сменил обязательно. Здесь до меня дошло, зачем все это устроено, спецназ и все такое. Они хотели забрать мои ботинки на экспертизу, а чтобы я не потребовал с гостиницы их обратно уже на следующий день, отправили меня в психушку на 2 недели. Хитрецы. Вот только ботинки были новые и никаких следов там нет, а вообще их жалко, привык. Следом привезли белье и мой новый комбинезон. Проблем не возникло, комбинезон подогнался по размеру. Вот только темно-зеленый цвет мне не очень понравился, хотя на картинке был просто зеленый. Когда оделся, медик удивленно посмотрел на меня. «Ты что, техник?» «Да, тогда понятно». Видимо, его удивил комбинезон техника, который я заказал. «Ну что, мне можно идти?» «Наверное». «Выход где? Не помнишь, что ли?» «Нет, там». Он показал на дверь, противоположную той, через которую мы ходили в суд. Немного поплутав в коридорах участка, я вышел на улицу и сразу почувствовал наблюдение за собой. Вот уроды, мало им моих ботинок. Что мне делать дальше? В первую очередь байк нужно проверить, на месте ли он. Аэроэкспресс быстро довез меня до места. Когда увидел байк, я облегченно выдохнул. Он стоял там же, где его оставил. Наверняка жука прицепили к нему. Гостиница, в которую я немного разгромил, работала в обычном режиме. Зайти, что ли, спросить про ботинки. Впрочем, это уже бесполезно. Зайду для проверки. На входе работала новая администратор. Девушка, пригласите начальника или старшего администратора. Они заняты, что хотели. Хотел забрать свои ботинки, они здесь остались в номере. Когда вы у нас были? Ровно 2 недели назад. Вы знаете, ничего не приносили. Они оставались здесь, значит они у вас. Ну что, будешь начальника вызывать? Или мне как в прошлый раз разнести здесь все у вас? Уже вызвала. Что случилось? Спросила она администратора. Вот, хочет с вами пообщаться. Слушаю вас. Я был у вас 2 недели назад, разгромил номер. Она побледнела. Вижу, помните. Так вот, в номере, когда меня забрали, остались мои ботинки. Где они? Все ваши вещи забрали, в номере ничего не осталось. Вы с этим уверены? Спрашиваю вас под протокол. Да, уверена. Там точно ничего не было, она мне не врала. Значит, точно наши забрали. Развернулся и ушел оттуда. Следующим этапом я поехал забирать скафандр. Там работал тот же специалист, с кем я договаривался. Ну наконец-то, где пропали? Срочная командировка. Понимаю, скафандр исправен, все системы работают в штатном режиме, проверяйте. Диагностика показала, что все системы работают исправно. Открыл заднюю крышку, все силовые блоки на месте и были одинаковые. Порезы вообще не смог найти, где они ранее были. Отличная работа. Будет что нужно, обращайтесь. Хорошо, обращусь. Сложив его в рюкзак, вышел на улицу. Все срочные дела сделал. Что дальше? С кем-то общаться мне совсем не хотелось. Единственное, наверное, стоит поговорить с адвокатом. Может, там что-то серьезное. Вызвал его. Привет, это Блес Абдулаиджи. Ты меня искал? Привет, Блес. Ты где пропал? Отдыхал на курорте. О, везет. На каком? На тот, в который меня судья отправил. Не знал, что у нас судьи стали на курорты направлять. На этот направляют. Психушкой называется. Вот ты о каком курорте. Теперь понятно, почему ты не выходил на связь. Что хотел? Нужно встретиться, поговорить. Может, заедешь ко мне в офис? Хорошо, заеду в течение пары часов. Будешь на месте? Буду. Тогда жди. Через час я был у него в офисе. Он налил нам выпивки. Извини, не буду. Что так? Да как тебе сказать? Я когда прилетел, переборщил с выпивкой. В общем, хорошо, что никто не пострадал. Ну почти никто, а я в дурке оказался. Бывает. Да, мне так и сказали. Так что хотел? Ты в курсе, что идет процесс между твоим управлением и корпорацией Аркана? Нет, первый раз слышу. Так вот, они бодаются в суде. Дальше что? Дальше мне предложили озвучить тебе предложение от Арканы. Какое? Подробности я не знаю. Это не ко мне. Насколько я понял, они хотят, чтобы ты дал свидетельские показания в их пользу на суде. Взамен получишь компенсацию от них. О какой сумме идет речь? Не знаю этого, решай с ними, но обычно речь идет сотни тысяч. Мне пришло какое странное сообщение от управления. Они мне компенсацию назначили, 50 тысяч. Страхуются. Ты ее получил? Нет, у меня счет блокирован. Тогда тебе решать, от кого ты деньги возьмешь и кто тебе заплатит. Ничего не понимаю. Все просто. Если примешь кредит управления, будешь выступать на их стороне, а если от корпораций, то за них. Пока кредит не получил, можешь выбирать. Понял. Сам что думаешь? Знаешь, у меня они вызывают отвращение. Что те, что эти. Выбор все равно придется делать. Никак не избежать этого. Тебе что, кредиты не нужны? Нужны. Только совершенно не хочется брать ни у тех, ни у других. У Арканы точно. У них все руки в крови. Тогда выбор очевиден. Тебе же работать здесь еще. Работать? Меня завтра в такую дыру запихнут, где долго не живут. Такие, как я, в полиции расходный материал. Что поделаешь? У всех своя работа. Это так, что у тебя, кстати, за история с начальницей. Ты откуда знаешь? В гости приходила. Как тебе сказать, я ее из конкретного дерьма вытащил, а она меня раненого закрыла в камере. Вот как верить кому-то после этого? Нашел кому верить. Теперь точно никому. Что с ней делать, не знаю. Что там у тебя? Она выговор схлопотала из-за меня. Теперь предлагает компенсацию 50 тысяч. Бери, тебе еще служить с ней. Не уверен, что это правильное решение. Хочешь судиться с ней? Не знаю, хочу ей тоже гадость сделать. Не получится, слишком птица высокого полета. Так, доставить мелкие неприятности можно, не больше. Вот только она потом может отыграться на тебе, а тебе это нужно, ведь тебе еще служить прилично. Узнаю знакомые интонации. Я же сказал, что она заходила, что хотела, чтобы я поговорил с тобой. Вот я и говорю. Понятно. Послушай, мне все равно, что ты решишь, но я бы брал деньги и спокойно служил дальше, а там видно будет. Кто его знает, как дальше сложится. Может, ты ей понадобишься или она тебе. Знаешь, я однажды уступил начальнику, потом отправился в командировку в один конец. Ведь ты же выбрался оттуда, и она теперь уже не твой начальник. Ты и это знаешь? Знаю. Даже больше знаю, что твой бывший начальник был убит 3 месяца назад. Откуда информация? Сам подумай. Нашел кому верить. Ну, тебе это проверить несложно. Это точно. Извини, мы заболтались, мне нужно работать. Будут проблемы, обращайся. Обращусь. Выйдя от него, я понял, что совсем запутался. Кто и зачем грохнул бывшего начальника и вообще правда ли это? Однако многое стало понятно. Она посчитала, что я приду к нему, и с ним договорилась, а вот он не только с ней договорился, но и с Арканой, похоже, тоже. Мне-то что делать, хоть опять за бутылкой иди. Нет, больше спиртного не хочу. Во всем этом есть одна странность, я до сих пор свободен, если не считать того, что за мной везде летал дрон. Вот и сейчас он висел где-то рядом. Мне хотелось побыть одному, но этот дрон действовал мне на нервы. Нужно избавиться от него. Значит, в оружейную лавку, нужно вооружиться. Бластер хотя и висел на бедре, но не заряжен, как и винтовка. Все обоймы пусты, я все расстрелял, даже невротики. Впрочем, попробую так оторваться, и я нажал на старт на байке. Давай, дружище, покажем этим уродам, что мы с тобой можем. Погнали, погладил байк и нажал на газ. Байк оказался совсем не против этого, выжал максимум из байка.